«Генерал-капитан», — сказал я ему однажды, — «ты уж знаком с землями, лежащими между этим городом и восточным побережьем? Вся страна, простирающаяся отсюда и до западного побережья, не особо отличается от этих земель. А к северу в основном находятся безжизненные пустыни, на которые даже не стоит смотреть. Вот к югу, ай-ё, к югу от нас высятся величественные горы, а в долинах растут густые зеленые леса, полные хоть и смертельных опасностей, но стоит таких чудес, что если ты не осмелишься побывать там, то можешь сказать, что вся твоя жизнь прошла напрасно». «Значит, на юг!» — воскликнул Кортес, словно отдавая приказ своему отряду выступить немедленно. «Ты уже бывал там? Ты знаешь эту местность? Ты говоришь на тех языках, которые там в ходу?» Я трижды подряд ответил «да», после чего он действительно отдал приказ о выступлении на юг, велев мне: «Ты поведешь нас туда». «Генерал-капитан», — возразил я, — «мне 58 лет, а путь в эти земли труден даже для людей молодых и крепких». «Не пешком же ты пойдешь. Не беспокойся, у тебя будут великолепные носилки и компания интересных спутников», — заявил он, и, не дожидаясь моего ответа, стремительно вышел, чтобы заняться приготовлениями к походу. Я даже не успел сказать, что носилки — не лучший способ передвижения по горным тропам и непроходимым джунглям. Однако пытаться уклониться от участия в походе я не стал. Не так уж плохо совершить последние путешествия по этому миру перед последним, самым длинным путешествием в мир иной. Я знал, что дворцовые слуги позаботятся о больной Бью, так что особо беспокоиться о ее судьбе не приходилось. Что же касается меня, то, невзирая на преклонные годы, я еще не превратился в дряхлую развалину. И полагал, что если уж смог пережить осаду Теночтитлана, то наверняка смогу пережить и тяготы экспедиции Кортеса. А если повезет, я, может быть, заведу его в такие дебри, откуда ему не выбраться, или во владение такого народа, который перебьет всех нас поголовно. В этом случае смерть моя будет не напрасной, ибо послужит благой цели. Упоминание Кортеса об интересных спутниках заинтриговало меня, а увидев, что ими оказались не больше, не меньше, как трое чтимых глашатаев, я откровенно изумился. Зачем Кортесу понадобилось брать их с собой, я сказать не берусь. Возможно, он просто побоялся оставлять бывших правителей без присмотра. А может, надеялся, что вид столь высоких особ, покорно следующих в его свите, пробудит в южанах трепет и заставит их благоговеть перед его особой. А на них действительно стоило, и, кстати, можно было посмотреть, ибо кое-где богатые носилки оказывалось не пронести, и тогда всем троим бывшим правителям приходилось выбираться из них и идти самим. А поскольку ноги Куауатемока были после памятного допроса с пристрастием навсегда искалечены, местные жители имели возможность поглазеть на чтимого глашатая Мешика, которого несли на плечах двое других чтимых глашатаев. Тетлапанкет Сали из Тлакопана с одной стороны и Коанакотчцин из Тескока с другой. Но никто из них ни разу не пожаловался. Хотя все трое, должно быть, вскоре поняли, что я намеренно веду Кортеса, а также его всадников и пеших солдат по самым трудным тропам через незнакомую мне страну. Причин тому было несколько. Желание сделать поход как можно более трудным для испанцев. Надежда завести их в такие дебри, откуда они не выберутся. И кроме того, я полагал, что если уж мне на старости лет суждено совершить последнее путешествие, так лучше отправиться в новые, неизведанные края. Поэтому, перевалив через самые крутые горы и пройдя пустынными землями между Северным и Южным морями, я повел испанцев на север в трясины и топи страны Капилько. Именно там, сытый по горло белыми людьми работой на них, я их оставил. Следует упомянуть, что, очевидно, Кортес не слишком мне доверял, ибо на всякий случай захватил еще одну переводчицу. Но не Малинцин, которая в ту пору еще кормила грудью младенца Мартина, а другую женщину. Едва ли не заставил меня пожалеть об отсутствии Дони Марины. Та, по крайней мере, была не дурна собой, тогда к этой внешностью и голосом, и нравом более всего напоминала москита. Эта особо носившая христианское имя Флоренция принадлежала как раз к числу выучивших испанский выскочек из черни. Но поскольку родным ее языком был науатль, а южных наречий Флоренция не знала, в Походе ей приходилось не столько переводить, сколько ублажать в постели тех испанских солдат, которым не удавалось заманить к себе на ночь какую-нибудь охочую до подарков или просто любопытную местную девушку, более молодую и привлекательную, чем наша переводчица.